Глава 9. Пока я оборачивался к молодым шоферам, Завтоком уже убежал к конторке. Кажется, был он чем-то так разозлен или раздосадован, что не мог удержать своих чувств и быстрее хотел позвонить Завгару. Чем мы его не устраивали, я не понял, но решительно хотел разобраться. Конторка Мехтока представляла собой приземистое, турлучное, но обложенное кирпичом зданице. Стены здесь были крашеные до половины, а дальше беленые. Неровный потолок нес на себе следы протекшей крыши. Выкрашенные красным полы поскрипывали под ногами. Несмотря на то, что в конторке Тока было целых 3 кабинета, они пустовали. Лишь в одном дальнем слышалось копошение. Я прошел по коридорчику к самому его концу. Там налево раскрывалась дверь в кабинет Завтока. В открытую дверь я вошел без стука, замер за порогом. Мелехов уже сидел за большим лакированным столом и держал в руках телефонный аппарат с диском. Не успел я сказать и слова, как Завтоком затрещал диском телефона, набирая номер. Прислонил трубку к уху, сам очень строго уставился на меня. Однако против моего ожидания не сказал мне ни слова. Я пожал плечами, попробовав стену рукой, на то, белится ли она, прислонился к ней спиной. Пока Завтоком слушал гудки, я рассматривал небольшой красный уголок его кабинета. Казалось, это самая нарядная часть здешней скромной обстановки. У дальней стенки справа от окна стоял на высокой тумбе белый бюстик Ленина. Вождь революции смотрел на меня еще строже, чем Завтоком. За ним у стены стояли крест-накрест красные знамена. На них золотыми буквами было вышито что-то об ударном труде и колхозе «Новатор». Тут же на тумбе с таймя расположились черно-белые фотографии колхозников-ударников. По стенам висели красные вымпелы. От осматривания уголка меня отвлек строгий голос Завтоком. «Алло, Федотыч?» «А, Олегыч, а где Федотыч? Уехал в колхозную контору?» «Да я не злюсь!» Нервно повышенным тоном заговорил Завтоком. «Не злюсь я! Кого он мне опять прислал? Мы с ним договаривались». «Ну а я чё? Ну и чё?» «А в чём, собственно, дело? Уже не выдержал я. Чем мы вас не устраиваем?» Слова Завтоком были мне совершенно непонятными. Хоть бы объяснился, как нормальный человек, что, по его мнению, с нами не так, а то забегал, засуетился, а проблема, может, и яйца выеденного не стоит. «Других нету, что ли? Ой!» Надул ноздри Завтоком. «Как же меня замучили эти желторотики! У меня же сердце, а я с ними вожусь! Помнишь, Олегыч, что было на прошлой неделе? А в прошлом месяце? А весной?» Я хмыкнул, понимая, что здесь к чему. Вот почему он испугался нас. Обидное слово «желторотики» все мне выдало. И даже несмотря на то, что я догадывался, решил спросить Мелехова подробнее. Люблю понимать все четко и ясно, без недомолвок. «Эх, да не кричу я!» — продолжал Завтоком. «Ладно!» Он тяжело положил локти на лист стекла, которым был укрыт стол, вынул из кармана пиджака клетчатый платок, протер им красивую загорелую шею. «Попроси, пожалуйста, Федотыча обязательно со мной связаться, как только он вернется!» — проговорил Мелехов. «Спасибо!» Когда телефонная трубка дзынькнула на своем месте, Завтоком поднял на меня усталые глаза. «Рассказывайте». Без затей подошел я, взял у стены стул и сел перед его столом. Завтоком нахмурился. Видимо, не ожидал от меня такого поведения. Он вздохнул, приподнял редкую черную бровь. «Понял я, что вы так испугались», — начал я. «Боитесь, что по току будут новички кататься». «Вроде как совсем не объезженные шоферы. Я сам неделю на гараже, а те ребятки, видимо, тоже новые водители». «Новые!» — он кивнул. «Все вы новые, потому как стали где-то на отшибе. Уж кто на такую работал, тот сразу знает. Если ты первый приехал, надо внак вон тем амбаром, — он махнул рукой, — ехать, потому как сейчас там вся работа, а вы стали, — он сухо сплюнул, — черт знает где, как неприкаянные». «Сразу, видать, на такую первый раз». «Ну, первый раз», — решил я подыграть ему. «Ну и что? Чего ты так новых водителей боишься?» «Чего боюсь, чего боюсь?» «Ну, товарищ Мелехов», — улыбнулся я, — «спокойнее, у тебя же сердце». Мелехов округлил тусклые карие глаза, поджав губы, сглотнул. Взял с тумбы пузатый графин, звякнул стеклянной пробкой, налил воды в граненый стакан, долго пил. «Если тебе сейчас прям тут удар хватит», — продолжал я, когда завтоком стукнул стаканом о стол, — «кто же будет током руководить?» «И правда», — Мелехов вытер платком выпуклый лоб, — «здоровье надо поберечь». «Вот и побереги. Давай спокойно поговорим, что тебе не так. Может, и выход найдется?» «Какой ты умный, да разговорчивый», — подозрительно, с недоверием посмотрел на меня завтоком. «А ты чей будешь?» «Землицын я», — я пожал плечами. «Сеня Землицына, сынок, что ли?» «Сеня Землицына, сынок». «Понятно», — он вздохнул, — «знаю я его, хороший мужик. И к тебе я тоже никакой злости не имею». «Не имеешь, а плюешься», — с укором посмотрел на него я. «Так ведь как не плеваться?» — он развел руками. «Когда такая дурацкая привычка у нас в колхозе пошла? Присылать на ток одних только молодых да старых. Можно подумать, тут садик детский, аль пансионат для стариков». «А в чем тут глупость-то?» «Старых от бутылки не успеваешь отгонять», — он вздохнул. «А молодых? В общем, пойдем со мной, молодой». «Игорь», — сказал я. Завтоком посмотрел на меня с прищуром, пошевелил желваками. «Петр Герасимович», — подал он, наконец, раздавленной работой ладонь, мы пожали руки. «Вон, смотри, Игорь», — сказал он, когда мы вышли на улицу за контору. «Видишь старый наш амбар?» «Вижу», — кивнул я. «Вот скажи, что, по твоему разумению, с ним неладно?» «Кроме того», — хохотнул я, — «что он дышит наладан?» «Да, кроме этого». Длинное приземистое здание протянулось на той стороне широкой площадки, на которой хранили сырое, только что привезенное с поля зерно. Потом его пропустят через ток, очистят и высушат. А затем направят отлеживаться в амбары, пока не придет время вести его в армавирный элеватор. Конечно, сейчас площадка была пуста. Наполнится она только когда начнется уборка. Я повременил, бегая взглядом по длинному амбару, потом все же зацепился за одну деталь. «Крышу ему переменили не целиком», — сказал я. «Вон там светлый кусок нового шифера. Остальное потемнел уж от времени осадков». Завтоком одобрительно покивал. «Ну так напиши в правление заявление, чтоб справили новую крышу», — улыбнулся я. «А то связи-то с нами новенькими нету. Мы, что ли, тебе крышу будем крыть?» «Да есть связь», — он вздохнул. «Ни в этом, ни в следующем году крышу на этом амбаре ремонтировать не будут. Он вообще служит последний год, пока не отстроим новый. А про новый шифер ты правильно подметил. Вот только дело тут в том, что нам пришлось его насильно менять». Завтоком потемнел лицом. «Потому как на прошлой неделе прислали шиферка Сани Матронова, тоже желторотого. Мы тогда только приступали к очистке этого амбара». «Въехал в опору?» — догадался я. Завтоком удивленно посмотрел на меня. «А ты бывал, что ли, на том старом амбаре?» Все мне стало ясно. Была у этого амбара особенность. Внутри, там, где нормального хранилища простор, а зерно только у стен лежит, стояли в старике подпорки, чтобы укрепить крышу. И были они очень неудобные для грузовой машины. При езде по амбару приходилось огибать подпорки на малом ходу, протискивать газон между ними, едва-едва не цепляя, крутить на силу руль так, что к концу дня руки гудят. Никакой гири не надо. Видимо, там и завалил крышу Саня Матронов. «Пацаном только», — приврал я, хотя сам в прошлой жизни часто в этом амбаре катался. «Благо», — продолжал завток, — «никто не пострадал. Саня подпорку только сдвинул. Бортом зацепил. Ну, стропила обрушилась. А вместе с ним 5 квадратов шифера. Бабах ему в кузов. Пришлось ремонт устраивать. А шифер, что на школу хотели пустить, решили использовать сюда, на амбар. Для школы ж в Новороссийске новые будут закупать». «Ну и что?» — пожал я плечами. «Ну, дал маху один парняга. Бывает. Зачем всех под одну гребенку-то?» «А почему один-то?» Он вздохнул. «Весной, когда дочищали пшеницу, прислали другого парня, Игната Орлова. Тот мимо зава колесом промахнулся, да и перевернул свой газон. Пришлось вызывать кран с гаража. И не одну я тебе такую историю могу рассказать. Замучил меня завгар ваш. Все думает тут на такую ясли какие-то». «А я думаю», — подбочинился я, вглядываясь, как белые тучные облака плывут над амбарами, — «что правильно он делает. Пусть молодежь до уборки познакомится, как тут на таку все устроено. Потому как, когда начинается страдание, до учебы будет. А ведь есть разница, когда кран вызывать, весной, когда все тихо, или на уборку. Тогда ж вся работа станет, если мехток перестанет зерно чистить. Завтоком не ответил сразу. Кашлянул, снял фуражку, потер по-ленински высокий выпуклый лоб. «Есть тут, конечно, здравое зерно», — сказал он и обернулся на звук. На территории механического тока подоспели новые грузовые машины. Притянула свой прицеп многострадальная желтоголовая колхида. «Ну, вот красота!» — всплеснул он руками. «Еще одного на мою голову!» «А что не так-то?» — я засмеялся. «Да чахотку эту!» — он указал на грузинский автопром, медленно причаливший к Микиткиному 52-му газику. «Только молодежи втюхивает. Да еще тому, кто понаивнее. Потому как опытный шофер просто так за ей на руль не сядет». «Ну, что уж поделать», — пожал я плечами. «Я тоже хотел бы не на газоне ездить, а на КамАЗе только что с конвейера». Завтоком вздохнул, наблюдая, как женщины-колхозницы входят в амбар, а механик выкатывает из сарая старенький ЗПС-60, зернопогрузчик. «Кажется, и то верно. Но знай, Землицын, что своего отношения к зеленым шоферам я не переменю». «Шоферы разные бывают», — сказал я ровным тоном. «Да только всех одной зеленкой мазать не надо. Сначала гляньте, как я и мои товарищи работать будем, а потом уж думайте, как к нам относиться. Я шефство над молодыми сегодня возьму, прослежу, чтоб складно работали и не делали ошибок». Завтоком с подозрением посмотрел на меня. «Да ты ж сам только первый день на таку». «А вот пойдем, Петр Герасимович, посмотрите, как я с вашим амбаром управлюсь». «Не», — отмахнулся завтоком. «Не пущу я тебя, пока мест внутрь. На второй ремонт крыши у колхоза сейчас шифера нету». «Ну, тогда я подбочинился, сами будете перед правлением отвечать, почему страда идет, а ток неподготовленный». «Тьфу ты!» Мелехов сдвинул фуражку на высокий лоб. «Ладно уж, пойдем, Землицын, заводи свою машинку». «Вон туда давай!» — кричал я Микитке. «В сторону! Руля левее, не бойся, проходишь!» Газон медленно прошел рядом с опорой, едва не зацепив ее бортом, прошел все же прямо, стал под хоботом зернопогрузчика. «Ну что?» — я взобрался на подножку Микиткиного грузовика, заглянул в кабину. «Понял, как маневр держать надо, чтобы не зацепить. Первую опору проезжаешь, руля правее, а дальше как по накатанной пройдет». «Понял», — боязливо посмотрел на меня Микитка. Его светлые глаза заблестели. «Спасибо». Как-то затравленно и очень смущенно сказал он, будто выдавливая из себя слова. «Понял я, в чем тут дело. Микитка ходил подмятым под Пашку Серого, потому и боялся меня. Но ничего, поправим это. Влип парень в плохую компанию, так я его выпутаю». «Молодчина», — кивнул я, — «сейчас еще задом выйдем и поймешь, как надо». Я спрыгнул на бетонный пол. Пошел большой куча сорного, вперемешку с пылью ячменя. Куча лежала в самом конце у дальней стены. Почти весь амбар вычистили. Тут и там ходили колхозницы с лопатами да метлами, заметали, вычищали остатки. Колючая ячменная пыль стояла в воздухе плотным туманом. Она забивала нос и неприятно оседала за шиворот, свербила кожу. «Ну, — приблизился я, — чего не запускаете свою машинку?» «Да что-то не включается, зараза железная», — сказала мне женщина, плотно укутавшая голову и лицо от густой пыли. «Я на кнопку, а он молчит». «В розетку включили?» — спросил я. «А как же?» — зычно крикнула другая баба немного за 40. Она держала на крепком плече тяжелую подборную лопату. «Или ты думаешь, самый умный тут, а? Что, мы не знаем, как этот зерноочиститель включается?» На меня смотрели ее злые темно-голубые глаза, горящие над перевязью платка. «Я думаю», — блеснул я улыбкой, — «что у вас, гражданочка, глазки красивые, как у молодой козочки». Женщина вылупила на меня удивленные глаза, которые, правда, под определенным углом могли сойти за козлиные, если прищуриться. А потом улыбнулась ими очень тепло. «Ну, что вы, молодой человек», — смутилась она. «Чего вы такое говорите?» «Говорю, в сеть включено», — посерьезнел я. «Да было включено уже теплее», — ответила колхозница. «Пойду проверю, не то работа стоит». Я торопливо пошел к выходу, следуя по толстому черному электрошнуру, пуповиной, связывающему зернопогрузчик с электрической сетью. Когда выбрался на свет из амбара, первым делом услышал странный хрипящий шум, время от времени напоминающий музыку. Шум то взвивался высоким шипением, то сбивался в низкий хрип. Потом же установилась ровная и чистая музыка. «Самое мирное — сражение спортивное, нет крепче оружия, чем верная дружба». То заиграла «Старт дает Москва» в исполнении Лещенко и Толкуновой. Надо же, я совсем забыл, что совсем скоро, уже в этом месяце, в Москве пройдет победоносная Олимпиада. Правда, эта мысль быстро выветрилась из головы, когда я понял, что музыка звучит из машины казачка, того самого чернявого парня. Я подбежал к ней и вскочил на ступеньку. «Ты что тут делаешь, казачок?» «Мама моя!» — вскрикнул он и аж подпрыгнул на месте. «Ты чего, душу из меня вытрясть решил? Чего пугаешь?» «А что тут у тебя?» С интересом посмотрел я на искалеченный приемник «Вега-404», что чернявый держал в руках. Впрочем, чернявый его быстро выключил. «А, да вот...» Почему-то испуганно посмотрел он на меня. «Музыку я, понимаешь, очень люблю», — он показал мне приемник. Корпус был расколот, обнажив динамик и внутренние схемы, торчащие транзисторами. Я вопросительно поднял бровь, когда увидел, как провода тянутся под панель газона. «К сети, что ли, подсоединился?» «Ага», — опустил он глаза. «Понимаешь, очень уж я музыку люблю. Ну и хотел», — он протянул мне приемник, как бы желая передать, — «чтобы меня в кабине играло». «Смотри, короткое замыкание не устрой», — сказал я строго. «Да не-не, у меня тут все схвачено», — потряс он проводом. «У меня тут все схвачено». Внезапно казачок посмотрел на меня удивленно. Замигал слегка раскосыми глазами. «А как ты догадался, что я из казаков? У меня так-то дед красный казак был». «Догадался», — сказал я. «А зовут меня Геной», — он улыбнулся. «А тебя?» «Игорь». Я спрыгнул с подножки. «Ладно, не сожги давай кабину». Вернувшись к проводу, я пошел по нему дальше, к высокому электростолбу, на котором располагалась розетка, чтобы посмотреть, в сети ли зернопогрузчик. Когда обогнул кузов Гениного газона, то нахмурился. Путь мне преградил трактор «Беларусь», снабженный ковшом. Он наехал прямо на шнур, и если тот натянулся во время перемещения зернометателя, то мог выпасть из розетки. Решив заставить тракториста съехать со шнура, я решительно пошел к нему. Внезапно дверца кабины распахнулась. Тракторист, мужик в грязноватой майке и кепке-пирожке, пошатываясь, выбрался из машины. Спрыгнул, с трудом удержал равновесие, притоптал кирзачами. «Он что, пьяный, что ли?» — недовольно проговорил о себе под нос. —